Глава 6. Герцог занял место во главе стола. Кто бы сомневался. Паулина пристроилась рядом, по правую руку от жениха. Была она немного насупленной. Или, может, мне это только показалось, потому что уже спустя секунду рыжая нежно всем улыбалась. Вот актриса. Оскара ей, а не мужа. «Какое замечательное утро, не правда ли? Всю ночь шел снег, а теперь все блестит и сверкает. Красота, а в Ладере, уверена, будет еще красивее. Обожаю столицу зимой». «А я ненавижу столицу, пусть я в ней еще и не бывала. Харрас с его стальными упырями и весь этот сказочный мир с Наинами и Асави. Дороги занесло», — совсем неоптимистично вставила Марлен, не отрывая взгляда от половинки булочки, которую она старательно намазывала джемом. Видно было, она действительно расстроена. Марлен, а не булочка. И действительно хотела провести прошлую ночь с Дегортом. Мне ее логику не понять, но может получится извлечь из этого повального увлечения стальным снобом для себя выгоду. Например, махнуться сегодня ночью с Марлен спальнями. И снова Вейр как будто прочитал мои мысли. Я даже заволновалась, потому что, думаю, я всякая. И о том, кто я такая и откуда я родом, да и многие мои мысли банально не проходят цензуру. Нечего учить Морса всяким непристойностям. «Жаль, Ципа, я твои мысли не слышу. Но потому, как ты пялишься на леди Лефей, несложно понять, о чем ты думаешь». Поднявшись на лапы, Док плавно потянулся, а потом перебрался поближе к Дегорту, чтобы растянуться у его ног стали шерстяным ковриком. «Ни одна из Наин не рискнет обмануть своего господина. К тому же для девочек в подлоге не будет никакой выгоды в долгосрочной перспективе. Марлен, значит, будет всю ночь трудиться и ублажать любимого, а благодарить и одаривать подарками он будет за это тебя? Несправедливо. Так что сегодня твоя смена, Ципа». «Да пошел ты!» — не сдержалась я. Послала Вейра чуть слышно, но Хальдак все равно меня услышал. «Вы что-то сказали, леди Адельвейн?» Острый, холодный взгляд нацелился на меня. «Говорю, снег опять пошел. Права, леди де Марсан. Такая красота за окном». Паулина негромко хмыкнула, как бы говоря, «И нечего ко мне подлизываться». А его всемогущество, перестав облучать меня взглядом, снова сосредоточился на тостах и горке яиц с беконом. Нас с девочками он, к слову, даже не удосужился поприветствовать и не спешил развлекать беседами. Чурбан неотесанный. Нет, может, он, конечно, с утра успел поздороваться со всеми по отдельности во время обхода своей собственности. Но судя по тому, как продолжает страдать вторая Наина, сегодня истинный засранец к ней тоже не заглядывал, чтобы извиниться, покаяться, объяснить, почему пропустил постельное свидание. «Ваше всемогущество, скажите, а когда его величество официально назовет имена претендентов на трон?» — подала голос Адель. Вот уже несколько минут она ковырялась ложечкой в творожной массе, но в рот почти ничего не бросила. Ёрзала на месте, вертелась, видимо, так ей не терпелось отправиться в Ладеру. «Завтра вечером в Каменном дворце состоится бал, на котором вы познакомитесь с другими претендентами и их наинами», — невозмутимо отозвался Дегорт. «По нему и не скажешь, хочет он этот железный трон или нет. Ну, то есть каменный. Железный — это из другой оперы, которая про драконов и зомби. Хорошо, хоть на Шаресе нет ни тех, ни других. Вроде бы». «Ох, как же я волнуюсь!» — выдохнула Адель. «Все будет хорошо, леди Ротьер», — расщедрился на короткую улыбку герцог. В перерыве между яйцами и кофе, который в этом мире, к счастью, тоже имелся. Правда, наины его почему-то не пили, А вот я попросила горничную плеснуть мне в чашку бодрящего напитка, за что напоролась на недоуменные взгляды всех сидящих и одного лежащего. Никогда его не пила. Так интересно попробовать. И с удовольствием опрокинула в себя горький эспрессо. Я та еще кофеманка. Выпиваю по несколько чашек в день и не могу начать новый без аромата любимой арабики. Вчера в дядюшкином доме меня все утро ломало, а здесь у Дегорта, вот счастье-то, варят обалденный крепкий кофе. Как я люблю и обожаю. Жизнь определенно налаживается. «Тебе понравилось?» — удивленно захлопала ресницами Адель. «Да, ничего так. Но он же такой горький!» — скривилась Винси. «Особенно без молока!» — состроила гримасу отвращения Паулина. «Кофе — это напиток мужчин!» — с упреком заметила Марлен. «И мой!» — вынесла я вердикт и сама плеснула себе в чашку добавки. Дегорт чему-то задумчиво усмехнулся, девушки переглянулись, и тут де Марсан попросила. «А можно и мне немного?» После чего вопросительно уставилась на лорда. Водила. Герцог милостиво кивнул. «Лапочка ты моя стальная, все-все нам разрешает». И Поля, щелкнув пальцами, подозвала служанку. Остальные наины тоже выразили желание, осторожное и очень несмелое, продегустировать крепкий напиток. Это они еще не знают, как хорошо он идет с сигаретой. Я уже давно бросила курить, и возвращаться к этой вредной привычке не собираюсь, но сейчас за пару затяжек отдала бы половину Хароса, ну или хотя бы герцогский замок. Интересно, а у его всемогущества имеются где-нибудь в загашнике сигары? На случай, если нервы совсем расшатаются. Остаток завтрака прошел в молчании, за исключением одного раза, когда Адель изволила поинтересоваться, в чем я предстану пред монаршими очами, что привело к короткому спору. «Леди Адельвейн, у вас ведь есть подходящий случаю наряд?» «Должен быть. Из серебристой или золотой парчи, шелка или атласа?» «Без понятия». Пожалуй, я плечами, с аппетитом уплетая, уже не знаю, какой по счету рогалик. «Вкуснятина. Вроде бы ничего такого не сказала. А на меня опять все дружно пялятся. Пришлось оторваться от рогалика и объяснять свою неосведомленность по поводу имеющихся у меня шмоток. Я ведь только из обители. Там мы парчевые платья не носили, а дома моим гардеробом озаботилась тетушка. Это она собирала меня в дорогу. Наши туалеты готовились загодя». Марлен гордо выпрямилась на стуле, словно вместо булочки только что проглотила кочергу из камина. «Моим занимались самые лучшие портнихи», — хвастливо вставила Паулина. «Ох, надо что-то придумать. Обязательно придумать», — снова заволновалась Адель. «Любит она это дело — волноваться и нервничать. Соблюдение традиций очень важно, особенно во время беспощадной охоты. Ведь за наинами будут следить точно так же, как и за остальными лордами». Еще несколько вопросов в мою коллекцию загадок и головоломок. Что за охота и кто и за кем будет беспощадно охотиться? Следить в каком смысле? Просто присматриваться? Или выслеживать, как какую-нибудь добычу? Ох, как же мне все это не нравится. И еще больше не нравится то, что я так до конца и не поняла, во что вляпалась. Теперь все смотрели на герцога, ожидая его решения. «По приезде в город леди Адельвейн встретится с госпожой Лендерт. Уверен, вместе они что-нибудь придумают». Невесты слаженно ахнули. Марлен к тому же еще и вспыхнула. Винсенсия обиженно закусила губу, Полька позеленела, разве что не заквакала, а девица Ротьер чуть в ладоши не захлопала от восторга. Правда, вовремя опомнилась и благоразумно спрятала руки под стол. «Ах, госпожа Лендерт! Не женщина, а легенда! Я так мечтала с ней познакомиться!» Поймав мой вопросительный взгляд, Наина подалась ко мне и принялась быстро шептать. «Нет ничего красивее в этом мире, чем платье от госпожи Лендерт. Вот увидишь, Ли, ты в надежных руках. Завтра на балу тебе все наины будут завидовать, а с ними и придворные дамы. Но теперь я спокойна. Теперь мы точно не ударим в грязь лицом. Хорошо бы, фыркнула Марлен, вскинув на меня насмешливый взгляд, как будто хотела им сказать: во что мартышку не обреди, она так и останется мартышкой. Слабым звеном цепи, которая в любой момент может порваться и всех подвести. Дегорд сощурился, нехорошо так, отчего всем сидящим за столом тоже стало нехорошо. Даже я передумала тянуться за очередной сладостью. «Объяснитесь, леди Лефей». «Я просто...» — смешалась девушка. «Смелее. Поделитесь с нами вашими опасениями». Марлен потупилась, а потом, набравшись храбрости, все-таки проговорила. «Насколько я поняла, леди Филиппу не готовили к тому, чтобы стать наиной». «Да, к такому жизнь меня точно не готовила. Ни морально, ни психологически». «Она ведь из того самого рода, и все были уверены, что она так до конца своих дней и останется в обители замаливать родительские грехи. При дворе она просто потеряется, или и вовсе будет мешать во время охоты и все испортит». «У вас есть на примете другая девица с чистой кровью, которую вы хотели бы предложить мне в пятые наины?» Откинувшись на спинку стула, лениво поинтересовался лорд. «Нет, ваше всемогущество». Невеста потупилась. «Тогда к чему весь этот разговор?» Не знаю, как под взглядом Хальдага Марлен не превратилась в насекомое и не ушла в закат. Ну, то есть не уползла в первую попавшуюся щель в полу. Судя по выражению ее лица, ей бы этого очень хотелось. «Вы правы. Мне не следовало его затевать». Сейчас Наина очень походила на преданную собачку, побитую жестокосердным хозяином. Сидела, поджав уши и хвост. Мне даже стало жаль бедняжку. Нездоровые отношения в этом гареме. Совершенно больные. Зачем трястись-то так перед этим потрясающим мужчиной? Леди Лефей права. Не выдержав, вступилась я за невесту своего жениха. Я действительно мало что смыслю во всех этих придворных игрищах и могу стать для вас, ваше всемогущество, досадной обузой. Так что отпустите меня, пожалуйста, обнимемся, поцелуемся на прощание, впрочем, лучше не надо, и помашем друг другу ручкой». «Ерунда», — не пожелал лорд со мной прощаться. А вот обниматься и целоваться желает ночью, в кровати, чтобы его черти побрали. «В обители вы наверняка изучали историю и знаете, что вас ждет. Многого от вас не требуется, леди Адельвейн. Просто слушайтесь меня во всем. Повинуйтесь мне и спите со мной. И все будет хорошо». «Вы так в этом уверены?» — с сомнением спросила я. «Я в этом не сомневаюсь, Филиппа», — ответили мне невозмутимо. «Я стану королем даже с такой наиной, как вы». «И это называется герцог? Да у него манера пещерного человека. Вы просто мастер делать девушке комплименты». «Ешьте, Филиппа. Не отвлекайтесь от рогаликов», — посоветовал мне с усмешкой Дегорд. Послав его к шертовой бабушке, я все-таки вернулась к рогаликам, а заодно и к своим размышлениям. Утром я бегло просмотрела последние главы книги и могу с уверенностью сказать, в ней нет ни слова о бессердечной охоте. Вообще почти ничего не говорилось о смене правителей. Может, это личная фишка Хароса, и только здесь устраивают такие забавы. Надо будет снова наведаться в какую-нибудь библиотеку или осторожно расспросить Вейра. Адель вот тоже вроде любит поболтать, и, несмотря на стращание Дога, кажется вполне милой. В общем, продолжаем добывать информацию и оптимистично надеемся, что среди всех приглашенных на бал не найдется ни одного, кто знаком с настоящей Филиппой Адельвейн. Иначе конец моей карьере Наины. После завтрака мы погрузились в кареты и отправились в столицу. Время не шло, а летело. А я сидела пнем с глазами в трясущейся колымаге. И так пока ни до чего и не додумалась. Не придумала, что буду делать ночью с Хальдагом. Нет, фантазия, конечно, что-то там подсовывала. Возможные варианты развития событий. Но мне сейчас было не до развратных развитий. Чего не могу сказать о герцоге. Он-то, небось, уже все придумал, распланировал и нафантазировал. Ну, или, может, решил действовать по наитию. Вон каким взглядом провожал меня, когда садилась в карету. Такое ощущение, будто его всемогущество не против продолжить в ней завтрак, так сказать, закончить его десертом в моем исполнении и снова потренироваться в раздевании леди. Ну, или он просто начал что-то подозревать. Отсюда и этот проникающий в тело и душу взгляд. До сих пор мурашки по коже, как о нем вспомню. Если хальдаги натасканы, чтобы охотиться за иномирянами, то, по идее, должны нас чувствовать. Или не должны. Как это вообще работает? Что это у меня с утра? Интуиция или паранойя? Может, плюнуть на все и сбежать при первой же возможности? Вот только я совсем не знаю Ладеры и даже не представляю, куда податься. Без информации, без средств к существованию. У де Горта же наверняка полно ищеек. Да он сам непревзойденная ищейка. Даром, что ли, хальдаг? Найдет, вернет, и тогда уже точно все поймет. Нет, сбегать не вариант, по крайней мере, пока. «А вы когда-нибудь видели короля с королевой?» Сдергивая с пальцев перчатку и надевая ее обратно, полюбопытствовала Адель. Кстати, мне посчастливилось оказаться в одной карете с ней и Марлен. Первая болтала без умолку, вторая сидела хмурая и насупленная, скрестив на груди руки. «Эта принцесса Несмеяна хоть когда-нибудь улыбается?» «Не похоже. А ведь красивая девчонка, черноволосая, светлокожая. Глаза серые, почти прозрачные. Губы сочные, яркие, никакой помады не надо». Но вот это выражение недовольства все портило. Впрочем, лучше трястись в одном экипаже с мрачной леди Лефей, чем изнавать в компании де Горта, который предпочел скрасить себе дорогу обществом Винсенсии и Польки. Вейр последовал за хозяином, чему я тоже была рада. В присутствии Наин с ним не поговоришь, а выслушивать его едкие комментарии и быть не в состоянии ответить – нет. Это точно не сделало бы дорогу приятнее. «Ну, с тобой все ясно ли? Ты-то уж точно их никогда не видела, сидя в своей обители. А ты, Марлен?» Продолжала допытываться Адель. «Меня уже представляли ко двору», нехотя отозвалась брюнетка. «Расскажи, какая она?» Глаза у третьей Наины заблестели. «Говорят, красота платиновой королевы настолько ослепительна, что когда она появляется, придворные перед ней не только кланяются, но и жмурятся, потому что ослепнуть боятся». «И откуда ты только берешь такие глупости?» — фыркнула Сероглазка, но спустя минуту все-таки признала. «Да, она очень красива, но еще никто не ослеп, глядя на нее». А потом с усмешкой заявила: «Посмотрим, какой она станет, когда его величество окончательно лишится магии и больше будет не в состоянии поддерживать молодость ни в себе, ни в ней». Может, поэтому каменный король и решил сложить с себя полномочия. Из-за магии, которую теряет. Уф, сколько еще неясного. И вот еще. «А разве ее величество не умерла?» — спросила я, вспомнив слова пожилой Арисы. «Служанка ведь говорила, что баронесса вымолила у покойной королевы разрешение сохранить жизнь ее двоюродной племянницы, малышки Филиппе». «Филиппа, честное слово, ты к нам как будто из другого мира свалилась», — закатила глаза Марлен. «Конечно, умерла. 15 лет назад. Ее загрызла иномирская тварь. В эту вашу обитель вести что, совсем не доходят?» «Служительницы богини старались ограждать нас от трагедии внешнего мира», — на ходу состряпала я какое-никакое объяснение. Наверное, лучше вообще молчать. Но тогда я уже точно ничего не узнаю. А так, тут немного поспрашиваю, там поинтересуюсь. А вось и сложится в голове более-менее ясная картинка этого чокнутого мира. За ней потом охотились все стальные лорды Харреса и даже сам король, подхватила Адель. А поймал и уничтожил эту мерзость герцог де Горд. Не без гордости вставила Марлен. Он, помнится, как раз незадолго до этого прошел посвящение в стальном круге и уже охотился на монстров, но эта охота сразу возвысила его среди хальдагов. За годы службы он уничтожил немало чудовищ. К счастью, в последнее время о пришлых почти ничего не слышно. «Или их появление от нас скрывают», — предположила третья Наина, «чтобы в королевстве сохранялся порядок». Меня передернуло. Уничтожил немало чудовищ. Если он узнает, что одно такое чудовище живет с ним рядом, тоже ведь уничтожит. Уверена, рука у такого, как он, не дрогнет. У меня внутри уже все мелко подрагивало, а к ночи, уверена, вообще начнет лихорадить. Спать со своим потенциальным палачом? Кто-то там на небесах меня явно не переваривает. Ли, с тобой все в порядке? Адель подалась ко мне и накрыла мою руку своей. Подавив дрожь, накатывающую волна за волной, я вскинула на девушку взгляд и постаралась ей улыбнуться. «Просто задумалась о смене королев. Получается, сейчас правит Асави?» «Она», — кивнула Ротьер. «Вот только править ей недолго осталось», — усмехнулась Марлен. «Скоро у Харреса будет новая платиновая королева». «Полагаешь, ты ею станешь?» Адель хихикнула. «Почему бы и нет?» Самоуверенно хмыкнула девушка. «Я бы вот тоже очень хотела стать королевой», мечтательно вздохнула третья Наина. «Но если все же победит герцог, первой женой он наверняка сделает Паулину. Все, на что ты можешь рассчитывать, это название второй. Что, конечно, тоже хорошо, но это мы еще посмотрим». Перебила ее Марлен, важно задрав подбородок. «Кто станет второй, а кто первый?» «Он к тебе вчера даже не пришел», — осторожно напомнила ей Адель. «Значит, придет этой ночью. А вот это было бы здорово. Сегодня вечером я сделаю все, чтобы завладеть вниманием господина». Знала бы она, куда ее господин уже навострил лыжи. «Но лучше в этот раз я буду помалкивать. Хватит с меня ревности паучихи. Нам с Марлен еще неизвестно сколько трястись в одном экипаже. Вдруг решит случайно меня из него выпихнуть». «Ну-ну, удачи», — не проявила оптимизма Адель. «А может, тебе самой к нему сегодня пойти?» — подкинула я идейку леди Лефей. «Так сказать, проявить инициативу. Говорят, мужчинам это нравится». «Это тебе в твоей обители рассказали?» Марлен негромко рассмеялась. «Я ведь не шлюха. Я могу принимать внимание господина, но никогда не стану открыто ему навязываться». «Мужчины не инициативу любят. Они обожают охоту. Но если я лягу перед ним, раздвинув ноги, это уже будет не охота. Потому я и уверена, что Паулина ему... скоро наскучит. Он наиграется ею и забудет. В то время как я... лечь, говоришь, и раздвинуть ноги? Может, Марлен в чем-то и права. Мужчины во всех мирах одинаковы. А у хальдагов жажда охоты в крови. Герцог ждет от меня сопротивления. Ждет, что добыча попытается ускользнуть. А он ее настигнет и поймает, в общем. Но получит он... кое-что другое. Вернее, не получит. Меня не получит. Лизу Власову. Чудовище и монстра. В столицу мы прибыли уже в густых сумерках. До последнего я не решалась отдернуть шторку и выглянуть в окно, памятуя о прошлой своей попытке познакомиться с внешним миром. Лишь когда Адель приподняла ядовито-зеленый бархат, я подалась вперед и стала с интересом рассматривать заснеженную улочку, по которой мы проезжали. Чистенькая, Обрамленная с обеих сторон плотно прилегающими друг к другу домами, очень похожими на те, что я видела в старых городах Германии. Помню, мы путешествовали по ней с Кириллом. Вытряхнув из головы мысли о муже, вернулась к визуальному знакомству с Ладерой. Снега здесь было в избытке, и все тротуары утопали в сугробах. Только дорожки у входа в лавки и магазины оказались расчищены. А вон там, похоже, таверна. И здание с белеными стенами, по покатой крыше которого стекала красная черепица, а в окнах мелькали отблески света, доносился смех, музыка и громкие голоса. Вот бы мне туда сейчас, напиться от безысходности, а не готовиться к недобрачной ночи. Жаль, все хорошее рано или поздно заканчивается. Закончилось и наше путешествие. Кареты остановились где-то, судя по ощущениям, на окраине столицы. Здесь красовались не выкрашенные в светлые цвета дома, а целые особняки из красного, желтого и серого кирпича. Почти что дворцы. И каждый окружали высокие стены с изящными коваными воротами или, наоборот, с грубыми деревянными створами. Жилище герцога из серого камня пряталось за другими и выглядело слегка зловеще. Этакий дом с привидениями. Мрачный, темный, с острыми шпилями на конусах башен и зиявшими чернотой окнами. «А нас здесь вообще ждут? Может, еще не поздно вернуться в таверну и выпить за нездоровье его всенаглейшества?» Второе всенаглейшество и всеборзейшество выпрыгнуло из кареты сразу следом за первым и встретилось со мной на широкой мощеной дороге, что вела к жуткому дому. «Ну что, готова к ночному приключению, Цыпа? Надеюсь, ты постараешься и приятно удивишь моего хозяина». «Удивлю, не сомневайся». «Не хотелось бы в тебе разочаровываться, сиротка». Опустившись перед бессердечной псиной на корточке, я тихо сказала: «Запомни, Морс, это наш с тобой последний разговор. С этого момента я перестаю понимать твое гавканье». «Вообще-то я сейчас не гавкал». «Твоя моя не понимать, не слышать и не замечать». «А он и правда тебя слушается», — растерянно пробормотала Марлен, останавливаясь в паре метров от оскалившегося Вейра. Как уже успела заметить, Наин и его побаивались, в то время как и я на него сейчас страшно злилась. Мало того, что не помогает, так еще и издевается. Нахалюга бронированная. «Я не слушаюсь никого, кроме мудрого себя», — гавкнул на Наину Вейр, из-за чего та испуганно шарахнулась к припорошенному снегом кустику. «Прикопать бы под ним эту демоническую зверюгу. Ну и иногда Мэдока. Вот и продолжай в том же духе. Слушать себя мудрого и разговаривать с собой любимым». С этими словами я поднялась и, развернувшись на каблуках, направилась к дому из фильма про семейку Адамс. «Продолжаю задаваться вопросом, что вы сделали с моим Вейром, леди Адельвейн». Хальдак поравнялся со мной, и эта неожиданная близость снова напомнила об угрозе еще более близкой близости, вызвав новую порцию дрожи и резкое пересыхание в горле. Нет, все-таки хорошо бы разжиться где-нибудь алкоголем. Для поднятия градуса смелости и повышения уровня пофигизма. Пыталась проявлять по отношению к нему любовь и ласку, но должна признать, морок не заслуживает ни того, ни другого. Я возвысила голос на случай, если некоторые бронированные плохо слышат. «У вас, герцог, совершенно невоспитанная псина. Она только что обгавкала нас с леди Лифей, напугала бедняжку и...» «А вы не испугались?» Мэддок легко подхватил меня под локоть, усилив чертову дрожь в цати раз. И это если учесть, что нас разделяет куча одежды. А вот если убрать эту самую кучу... «Так, Лиза, а ну думай позитивно и не смей расписываться в собственном бессилии. Битва еще не проиграна, даже не начата. И как же не хочется ее начинать. А я не испугливых». «Значит, и ночью не станете бояться». Голос Кальдага, низкий и глубокий, успешно пробирался под все мои тряпки, пока мы с ним, голосом и Кальдагом, поднимались по ступеням крыльца. Наверное, не удерживая он меня, я бы уже развернулась и пошла обратно. «Напротив, я жду и предвкушаю», — выдохнула томно, изо всех сил стараясь имитировать польку. Дегорд недоуменно дернул бровью. Больше он ничего сделать не успел, потому что от хладнокровных угроз в адрес беззащитной Наины его отвлек худой лысоватый мужчина. Дворецкий, видимо. «Ваше всемогущество, мы безмерно рады вашему возвращению». Слуга поклонился, демонстрируя всем собравшимся в холле аккуратную блестящую лысину. «Госпожа Лендерт уже здесь?» Никак не отреагировав на расшаркивание дворецкого, поинтересовался герцог. «Да, уже изволили приехать. Ждут в гостиной». «Отлично. Фрисо, проводите леди Адельвейн в ее покои и пригласите туда портниху. Ужин подайте в малую столовую в 8:00». Отдав распоряжение слуге, Дегорд повернулся к невестам. «Леди, к сожалению, я вынужден вас покинуть. Неотложные дела. Поэтому сегодня вы ужинаете без меня». Выражение лица Марлен надо было видеть. Глаза ее потухли, губы превратились в сплошную тонкую линию, даже плечи опустились. Подозреваю, что именно за ужином она собиралась начать воплощать в жизнь свой план по обольщению герцога, раз уж в течение дня такой возможности не представилось. «И тут нате вам. Он вынужден нас покинуть». Я искренне сочувствовала леди Лефей и в то же время радовалась короткой передышке. Без Дегорта в этих стенах даже дышалось легче, и сердце стучало ровнее. А там вдруг повезет, и неотложные дела затянутся до позднего вечера. Лучше до глубокой ночи. Или даже до утра. В общем, рано еще вешать нос, Лиза. Но что-нибудь алкогольное я бы все-таки выпила.